Мы пообедали наскоро прямо на кухне. Там сидел Бехлер. Узнав, кого мы едем встречать, они с Гарри переглянулись. Потом оба вопросительно глянули на меня. Я пожал плечами. Марк ничего не заметил. Я ему не рассказывал про Абакумова. Новые работники обсерватории этой истории не знали. Так мы вылетели втроем, как говорится, навстречу судьбе. Глава четвертая. Встреча в зимовье. Мы приземлились на площади перед единственной гостиницей. Казаков, видимо, нас заждался. Он выскочил на улицу без шапки, в одном свитере и довольно сердечно обнял меня. Я хотел познакомить его с Лизой и Марком, но куда там? Марк заорал: «Берите вещи и скорее вертолет!» Мела поземка, ветер все яростнее расшвыривал снег, кидал его в низкое серое небо. Вертолет изрядно бросало. Всем стало очевидно, что до обсерватории не добраться. Обратно на вечный порог тоже. Мы почти вслепую перевалили хребет, и Марк приземлился у какого-то зимовья. «Придется ночевать здесь!» — прокричал он, открывая дверь. Ветер заглушил его голос. Из зимовья выскочили несколько парней и помогли нам закрепить вертолет. Мы поспешили укрыться в бараке. Это было одно из последних старых зимовий. Построили его еще, наверное, в 20-х годах, когда люди валом валили на золотые прииски. Давным-давно отработанный, там уже не грамма золота. Они еще попадались в тайге, иногда даже целые заброшенные поселки. Бревенчатые стены, проконопаченные мхом, сверкали от инея. С двух сторон шли длинные сплошные нары. Посередине ладно сколоченный стол, неподъемные скамьи, отполированные за долгое время до блеска. Над столом покачивалась от сквозняка керосиновая лампа «Чудо». Никогда не видел в продаже таких ламп. Может, их доставляли из прошлого столетия на машине времени? Нас с поклонами встретил хозяин зимовья, пожилой якут Егор Слепцов, и усадил, видимо, на почетном месте между раскаленной плитой и цветастой штапельной занавеской, за которой стояла железная кровать. Плита нещадно палила, и мы поспешили снять пальто, после чего уселись на табуретках за небольшим квадратным столом. Мне показалось, что Егор тревожно поглядывает в сторону остальных гостей. Их было пятеро – бледных, худосочных, горластых парней, как-то неестественно оживленных. Одеты они были кто во что гораст, только башмаки одинаковые. Парни с наигранной лихостью играли в карты, уснащая речь дичайшим жаргоном, и с детским любопытством поглядывали на нас. Я подумал, что это, наверное, бывшие уголовники. Где-то в этих краях была колония. Слепцов заварил чай прямо в большом закопченном чайнике, булькавшем на плите, и налил нам по кружке. Сахар он подал на тарелке. Черствый хлеб положил прямо на чисто выскобленный стол. Я посмотрел на встревоженного зимовщика, на картежников, на этот мрачный барак и от души пожалел, что мы не добрались до обсерватории. Не знаю, жалел ли об этом Марк. Он, к моему удивлению, поздоровался за руку с одним из парней, назвав его Миша Мору, и коротко спросил его о чем-то. Только этот Миша, видимо, цыган и имел имя. Остальные вместо имени носили клички. К концу этого бесконечного вечера я их усвоил. Гусь, сурок, топорик и рахит. Самый противный среди них был гусь. С большим кадыком, носатый, жилистый и желтосмуглый. На висках его набрякли жилы. Волосы были редкие, жирные, серого цвета. Маленькие водянистые глаза смотрели подозрительно, недоверчиво. Несомненно, он был самый злой в этой компании, где явно повелевал. Наверное, ему нравилось быть вожаком. Забегая вперед, скажу, этот прожженный тип все же имел имя. Семен Шашлов. Он был рецидивист, но уже 2 года как освободился от заключения,